2. Еще раз об Ова. Князь Яков был ровесником века. Так как он никогда не лгал, то я могу с его же слов сообщить вам, что он родился в ночь на 1 число января 1801 года. В минуту своего рождения он не представлял ничего необыкновенного, разумеется, если не принимать во внимание того, что он, по словам наблюдавшей его бабушкиной фаворитки Ольги Федотовны, появляясь на свет, ни за что не хотел плакать. Белый свет ему, вероятно, не показался настолько черным, чтобы испугаться его и раскричаться, в чем, впрочем, некоторые видят особое символическое значение. Дядя промонтировал этим и зато был побуждаем к исполнению всей необходимой формальности щекотанием бородкою гусиного пера в носике. Это ему не понравилось, и он согласился заплакать, чем и доказал, что насилие в какой бы то ни было легчайшей форме он не будет считать за удовольствие. По гороскопу, составленному общим собранием многих женщин, купавших младенцев в корыце у теплой лежанки, было решено, что это пришел в свет жилец очень спокойный и веселый, который будет любить жизнь и прогостит на земле долго, а потом умрет и никому ничего не оставит. Последнее обстоятельство казалось не только несколько странным, но даже почти невероятным, потому что новорожденный был наследник обширных имений, оставленных ему предками и умноженных его матерью, княгиню Варварою Никаноровную Протазановую. Но тем не менее, все были уверены, что все непременно случится так, как было выведено в гороскопе. Ошибка была невозможна. Все видели, что младенец держал ручки просто и ни за что не хотел сжимать кулачков. Насильно сделанные из его ручек горсточки тотчас же расправлялись, а это редкий, но зато несомненный признак нестяжательности и даже расточительности. Гороскоп был верен, и князь Яков оправдал его своей жизнью. О раннем детстве его не сохранилось преданий. Я слыхал только, что он был дитя ласковое, спокойное и веселое. Очень любил мать, няньку, брата с сестрой, имел смешную для ранних лет манеру задумываться, удаляясь в угол и держа у своего детского лба свой маленький указательный палец, что, говорят, было очень смешно, и я этому верю, потому что князь Яков и в позднейшее время бывал иногда в серьезные минуты довольно наивен. До 8 лет он жил со своим младшим братом Дмитрием и сестрою княжной Настасьей Львовною под единственным надзором их матери, княгини Варвары Никаноровны, про которую по всей истине позволительно сказать, что ее можно было послать командовать полком и присутствовать не только в Сенате, но даже и в Синоде, и она нигде бы себя лицом в грязь не уронила. Про нее, впрочем, кое-что известно из записок ее внучки, княжны Веры, но я не буду о ней распространяться, потому что это повело бы меня далеко в протазановскую хронику, которую я писать не намерен. Мой сюжет, как говорят некоторые провинциальные дамы, просто один князь Яков. Другие лица должны входить в мой очерк настолько, насколько они нужны мне для освещения лица и душевной, или лучше сказать, нравственной физиономии князя Якова.